Параграф 6 4 главы. Играй гормон. Из 8 систем нашего организма мы рассмотрели уже 4, так что половина пути пройдена. Трудно переоценить функции наших желез внутренней секреции, рисунок 4.3. Вместе с нервной системой они координируют работу всех других органов и систем организма. Совокупность желез внутренней секреции называют экзокринной системой. Эти железы выделяют образующиеся в них вещества через выводные протоки либо в полость органов тела, либо во внешнюю среду. К ним относятся слюнные, желудочные, потовые и сальные железы. Совокупность желез внутренней секреции называют эндокринной системой. Эндокринные железы вырабатывают гормоны-сигналы, гормоны-катализаторы, гормоны-контролеры, предназначенные для различных органов, поэтому они не имеют специальных выводных протоков и выделяют образующиеся в них гормоны непосредственно в кровь. Гормоны представляют собой высокоактивные органические вещества. Каждый гормон действует только на конкретный орган или систему. Гормоны выполняют в организме 3 важнейших функции. Они контролируют физическое, половое и умственное развитие, изменяют активность органов и физиологических систем, контролируют поддержание некоторых физиологических показателей, в частности, уровень глюкозы в крови, осмотическое давление на постоянном уровне. Дыхательные, физические и ментальные упражнения – идеальный путь к контролю гормона-гегемона, то есть контролируемому потенциалу здоровья и долголетия. Смотрите главы 10-12. Среди эндокринных желез самой крупной является щитовидная железа. Ее масса около 35 грамм. Она расположена на передней стороне шеи. Щитовидная железа вырабатывает йодосодержащие гормоны, которые оказывают влияние на различные обменные процессы, контролируют рост, физическое и умственное развитие, участвуют в адаптации функций органов к экстремальным условиям. В тесном содружестве с ней работают ее менее знаменитые дочерние предприятия – околощитовидные железы, которые расположены на передней поверхности самой щитовидной железы. Их гормоны регулируют обмен кальция и фосфора в организме. Очень важное регулирующее значение имеет гипофиз – нижний мозговой придаток, расположенный под основанием головного мозга. Две доли гипофиза имеют разные строения и разные функции. Передняя доля, аденогипофиз, вырабатывает гормоны, влияющие на рост и развитие всего тела и стимулирующие деятельность других желез – щитовидной, коры надпочечников – и половых желез. Задняя доля, нейрогипофиз, вырабатывает гормоны, которые усиливают работу гладкой мускулатуры сосудов, повышают кровяное давление, влияют на реабсорцию воды в почках, поддерживают постоянство осмотического давления жидких сред организма. Таким образом, гормоны гипофиза регулируют секрецию гормонов других эндокринных желез. Вилочковая или зобная железа, расположенная в верхней части грудной полости, вырабатывает лимфоциты, а также выделяет гормон, влияющий на рост костей и отложение в них извести. Под действием гормонов половых желез она сначала растет, а затем после достижения половой зрелости атрофируется и замещается жировой тканью. Может быть, по состоянию этой железы можно определить реальный возраст человека. Функция зобной железы до сих пор полностью не изучена. Еще одна железа, шишковидная, связана со зрительными буграми и представляет собой небольшое овальной формы красноватое тело, больший диаметр которого составляет около 10 мм, а меньший – около 7 мм. Она расположена так, что ее проекция попадает в межбровное пространство. В литературе по йоге можно найти ссылки на то, что это атрофировавшийся когда-то третий глаз человека. По крайней мере, наука до сих пор не выяснила функцию шишковидной железы. Вот все же некоторые данные о ней. Уже на 7-м году жизни человека наблюдаются признаки ее инволюции. Однако, если у животных ее изъять, то наблюдается быстрый рост скелета с преждевременным и преувеличенным развитием половых желез и вторичных половых признаков. Поэтому считается, что гормоны шишковидной железы участвуют в регуляции этих функций. В книге «Третий глаз» Сахарова даже излагается техника психофизической тренировки, позволяющая за относительно короткий срок восстановить функцию шишковидной железы и стать ясновидящим. В конце книги мы еще вернемся к этому вопросу, ибо я уверен, что большинство читателей не могут не интересоваться возможностью предвидеть события и читать мысли других. Надпочечник – парный орган массой около 4 грамм, желтовато-коричневого цвета, расположенный над каждой почкой. Надпочечник вырабатывает около 30 видов гормонов. Эти гормоны обладают очень широким спектром действия. Однако, главное в них – это влияние на баланс электролитов и на углеводный обмен. В частности, эти гормоны управляют включением аминокислот в белки организма и выводом азота, ведают артериальным давлением, водным равновесием в организме, скелетной мускулатурой, многими отделами центральной нервной системы и органов чувств. Они влияют на клеточный и гормональный иммунитет, обладают противовоспалительным действием. Список возможностей этой крошечной железы можно продолжить и дальше. Хромофинные тела. Существует более 10 временных и постоянных хромофинных тел, часто называемых добавочными симпатическими органами. Считают, что их функции идентичны функциям надпочечника. Однако многие из них подвержены инволюции еще в раннем детском возрасте, что указывает на то, что они, как шишковидная и зобная железа, работают на онтогенетический механизм развития и старения. Вот, видимо, почему общая продолжительность жизни так тесно связана с длительностью периода становления организма. Проявляется очевидный закон жизни. Чтобы отдалить старость, нужно задержать юность. Знать бы еще, как это сделать. Роль поджелудочной железы была детально рассмотрена при описании пищеварительной системы, однако к этому следует добавить, что инсулярная ее часть выделяет инсулин. Этот важнейший гормон регулирует углеводный обмен. При его нарушении развивается одна из «нормальных» в кавычках и широко распространенных болезней организма – диабет. Справиться с этой болезнью трудно даже с помощью такого мощного средства, как голодание. Осмысленное умеренное питание в течение всей жизни в сочетании со здоровым поведением – самый действенный путь борьбы с диабетом. Это особенно касается тех, кто имеет наследственную предрасположенность к этой болезни. Половые железы, кроме регуляции половых функций, играют большую роль в онтогенетическом законе развития и старения организма.